Стасим I. Хор. Реки священные вспять потекли. Правда осталась, но та ли? Гордые выси коснулись земли, имя богов попирая в пыли, мужи коварными стали. Верно, и наша худая молва тоже хвалой обратится, и полетят золотые слова женам в усладу, что птица. Музы не будут мелодии венчать скорбью о женском коварстве. Только бы с губ моих эту печать, только б из женской цивницы звучать в розовом фебовом царстве. О, для чего осудил Мусагет песню нас слушать все ту же? В свитке скопилось за тысячи лет, мало ли правды о муже. О, бурное сердце Минады! Из отчего дома жена, должно быть, пробив семплегады, несла тебя злая волна. Ты здесь на чужбине одна, муж отдал тебя на терзанье, и срам, и несчастье должна волочить за собой ты в изгнанье. Священная клятва в пыли, коварству нет больше предела, стыдливость и та улетела на небо из славной земли. От бури спасти не могли отцовские стрелы Медеи, и руки царя увлекли объятий ее горячее.